Глава третья. Кайл Рис. «Идем со мной, если хочешь жить». Сара кусает Кайла за руку. Кайл Рис. «Киборги не чувствуют боли, а я чувствую. Не делай так больше», — появляется киборг. Кайл Рис. «Беги, Сара, беги!» Кайл Рис. «Come with me if you wanna live». Кайл Рис. «Cyborgs don't feel pain. I do. Don't do that again». Кайл Рис. «Run, Сара, run!» «The Terminator». «Терминатор», 1984 год. Во время ланча стало очевидно, что история с дракой уже облетела всю школу. Пока я стоял в очереди и пока искал свободное место, заметил, что некоторые школьники незаметно, как им казалось, указывают на меня или смотрят в мою сторону. Но стоило мне повернуться к ним или посмотреть на них, они тут же отводили глаза. Похоже, слухи разлетелись со скоростью света. Иногда до меня доносились обрывки недоуменных фраз. «Этот мелкий? Он же из средней школы. Он что, каратист?» «Говорят, у него черный пояс по карате». «Да ладно! Точно тебе говорю, мне Шон сказал, а он с его сестрой в одном классе учится». Похоже, мой план не отсвечивать в школе трещал по всем швам. А точнее, полностью провалился. Хорошо, что меня пока еще не тянули в кабинет директора или на разговор с полицейскими. Как назло, Джеймс не появлялся в столовой. Может быть, он бы мне что-нибудь посоветовал. Я медленно жевал свой буррито, стараясь не встречаться взглядами с другими учениками, когда заметил, что в мою сторону направляется приятель из старших классов. Звали его, кажется, Биллом. То, что мы знакомы с Биллом и пару раз тусили вместе, меня проинформировала Алиса, неожиданно активировавшись в моей голове. Одевался Билл неизменно неряшливо, пестро и вызывающе. Однако вокруг него постоянно вились девчонки и подростки. Секрет был прост. Он был тем человеком, у которого всегда можно было найти траву. «Хей, бро, what's up?» «Привет, бро, чё как?» – начал он свое приветствие в стиле «кто кого чего». «Слышал, ты сегодня надрал задницы ублюдкам из команды Райана?» И, не дожидаясь ответа, продолжил. «Правильно, давно нужно было смыть этот кусок дерьма в унитаз. Кстати, мы тут собрались потусить. Ты с нами?» Посмотрев влево, я увидел, что к нам приближается симпатичная рыженькая девчонка. Приглядевшись внимательнее, я вспомнил. Она же вместе с темнокожей мулаткой стояла у входа в школу во время драки. И, проходя мимо них, я подмигивал им обеим. Теперь понятно, откуда утекла информация о драке. «А вот и Эшли», — заметив подошедшую к нам рыженькую, сказал Билл. «Привет, мальчики-зайчики. Ну что, мы едем тусить? Или вы и дальше будете стоять тут и рассказывать друг другу, какие вы все из себя крутые?» «Привет, красотка. Где ты была всю мою жизнь?» — поздоровался я, любуясь ее стройной фигуркой, еще не испорченной американским фастфудом. «А, Капитан Америка, наш знаменитый драчун или дрочер?» Обернулась она ко мне и игриво облизнула свои пухлые губки. «Эшли, не будь такой стервой, не порти впечатление», — решил я прервать ее словоблудие. «Смотрите-ка, у него уже начинает прыгать температура», — положив свою ладошку на мой лоб, в притворном ужасе воскликнула Эшли. Мягко, но решительно я убрал ее руку. «Я тебе что, уже не нравлюсь? Ну и от тебя я тоже не в восторге», — обиженно произнесла Эшли и демонстративно отвернулась от меня. «Так, девочки-мальчики, не ссорьтесь», — протиснулся между нами Билл. «Если вы забыли, у нас был план потусить. Я думаю, нам всем нужно глотнуть свежего воздуха. Здесь дышать дерьмово. Пошли, на улице нас ждет Мейсон». И Билл, подхватив Эшли, зашагал к выходу. У меня не было ни малейшего понятия, кто такой Мейсон, но симпатичная и дерзкая Эшли притягивала меня как магнит. «Я с вами», — сказал я, вставая и забрасывая остатки своего буррито в корзину для мусора через три столика от себя. «Ого, это ж как трехочковый бросок в баскетболе». Хотя о чем это я? Трехочковый бросок в NBA впервые появился в сезоне 1979-1980 годов. Чертов американский фастфуд. От него у девочек только жопы растут. Вон у Ким Кардашьян сзади такой Макдональдс, что хоть на газели в его тени паркуйся. Мы подошли к школьной автостоянке. Меня убило само словосочетание «школьная автостоянка». В СССР, да и, пожалуй, в России такое словосочетание режет слух. Сейчас 70-е годы – золотое время для американской автомобильной промышленности. Это время, когда продавались самые большие, самые крутые и самые мощные масл-кары. Легендарные Ford Mustang, Chevrolet Camaro, Plymouth Barracuda, Pontiac Transam, Dodge Charger и другие. Эпоха масл-каров стала вершиной величия американских автомобилей. После 70-х несколько десятилетий рынок не мог предложить ничего, что сравнилось бы с мощными автомобилями этого периода. Мейсон сидел и курил в купе Pontiac GTO. GTO – это итальянская аббревиатура Gran Turismo Omologato. Правда, американцы быстро переделали GTO в GOAT, что переводится как «коза» или «козел», и стали расшифровывать название GTO как «Greatest of All Time», что переводится как «величайший на все времена». Огромный V8 объемом 6,4 литра мощностью под 350 лошадей двигатель мигом превратил заурядный автомобиль среднего класса в легенду. До сотни этот автомобиль разгонялся за 5,9 секунд. Правда, бензин этот движок жрет как не в себя. Но кого это волнует? Сейчас бензин стоит копейки, а слово «экология» знакомо только серьезным ученым. Пока Билл и Эшли о чем-то болтали с Мейсоном, я обошел автомобиль по кругу и заглянул в салон. «Да, классная тачка. Одно слово – легенда», – сказал я, здороваясь с Мейсоном. На что Эшли презрительно фыркнула. «Дашь прокатиться?» – спросил я Мейсона, не обращая внимания на фырканье Эшли. «А у тебя что, права есть?» – вопросом на вопрос ответил он. «Не, но водить я умею», – решительно сказал я. «Ну вот, когда будут, тогда и дам. А сейчас извини». И он пошел усаживаться на свое водительское место. Эшли уселась рядом с Мейсоном на пассажирском сиденье, а мы с Биллом на заднем сиденье. Когда мы выехали со школьной автостоянки, Эшли, повернувшись к Мейсону, сказала: «Мейсон, давай-ка быстренько прикури косяк и не испытывай мое терпение, потому что я иногда его теряю». «Рад бы, да не могу, детка», — ответил Мейсон, поворачивая за угол на суицидальной скорости. «У меня кончилась бумага, поэтому я ничего не накрутил». «Мейсон, ты начинаешь меня сильно злить. Тебе врезать по заднице и хлопнуть тебя по плечу? Эй, кто-нибудь, успокойте девочку. Угомонись ненадолго, дорогуша, будь покладистей». «Покладистей? Черт возьми, Мейсон, да ты где таких слов нахватался, твою мать, а? Возьми свою покладистость и засунь ее себе в свой покладистый зад. А мне нужен косяк, я курить хочу». Эшли припиралась с Мейсоном, Билл угорал от смеха, слушая их перепалку. Я же, пользуясь тем, что на меня никто не обращает внимания, погрузился в свои размышления. Итак, что мы имеем? Каким-то образом я переместился в Америку 70-х, в тело подростка. Притом не я сам, а мое сознание. Мне еще предстоит тут как-то адаптироваться. Адаптация затрудняется тем, что моя внутренняя память, а точнее память подростка, которую я для удобства назвал Алиса, в честь голосового помощника от Яндекс, который был у меня в той жизни, не больно-то мне помогает. Проблема еще в том, что я не помню, что произошло со мной накануне перемещения. Эта информация по какой-то причине отсутствует в моей памяти. Мой первоначальный план не отсвечивать ни в школе, ни дома с треском провалился. Первый же день я влез в драку с компанией местных малышей-крутышей, которые держат в страхе всю школу. Понятно, что по-другому я не мог поступить, потому что они издевались над моей сестрой. И пусть она мне вроде как никто, но я чувствую, что несу за нее ответственность. И вообще, мы русские своих не бросаем. Понимаю, что эта драка мне еще аукнется, но это будет позднее, и потому не стоит мне пока грузиться на эту тему. В этой компании я оказался случайно, но пусть это будет очередным этапом моей адаптации в этом новом для меня мире. Мне нужно хорошенько поразмыслить, что делать и в каком направлении двигаться дальше. Понятно, что сейчас не совсем то время и не совсем то место, где мне нужно обдумывать свои дальнейшие действия и планы. Поэтому сейчас нужно просто расслабиться. Или, как говорят, отпустить поводья и посмотреть, куда кривая вывезет. Думаю, что у меня еще будет время все обдумать, а пока заканчиваем грузить себя вопросами, на которые у меня все равно нет правильных ответов. Мне необходимо просто расслабиться, и эти ребята уж точно не самая плохая компания для того, чтобы немного отвлечься, а может и развлечься. Вон какие заинтересованные взгляды украдкой бросает на меня эта симпатичная стерва Эшли. В это время Мейсон вырулил на стоянку заправки и магазина и припарковался у дальнего угла магазина. «Майкл», — сказал Билл, поворачиваясь ко мне, — «сколько у тебя сейчас долларов?» «А ты что теперь, мой новый бухгалтер?» Билл засмеялся, протянув мне $5 и сказал: «Точно, с сегодняшнего дня». «Короче, план такой», — продолжил Билл. Майкл с Эшли заходят первыми и подходят к прилавку. Следом заходит Мейсон. Пока Майкл с Эшли покупают колу и отвлекают продавца, Мейсон забирает бумагу. «Почему мы не можем просто купить бумагу?» – удивленно спросил я. «Ты что, вчера родился? Курительную бумагу для самокруток не продают несовершеннолетним». Эшли в это время закончила поправлять свой макияж. Нанеся помаду на губы и сделав характерное движение губами, чтобы равномерно распределить ее по всей поверхности, она подняла на меня свои хитрые кошачьи глаза и призывно подмигнула мне. Решительно взяв меня под руку, она тихонько, чтоб никто не слышал, сказала: «Вперед, самец!» И мы направились к магазину. А за нами на некотором расстоянии поплелся Мейсон. Открыв дверь в магазин, я пропустил Эшли вперед. Зазвонил дверной колокольчик. Продавец, который в это время курил сигарету, уткнувшись в маленький телевизор, повернулся к нам и подозрительно стал оглядывать нашу парочку. Ему было лет 40 или около того. Я подошел к прилавку, а Эшли отошла в сторону к стойке с журналами, которые были справа от прилавка, и стала их с интересом листать. Достав и положив на стойку $5, я улыбнулся и произнес: «4 банки колы, пожалуйста». В это время снова звякнул дверной колокольчик, и в дверях появился Мейсон. Продавец, глянув в сторону двери, начал доставать колу из упаковки. Мейсон уже подошел к стойке с пачками курительной бумаги для самокруток и остановился, приноравливаясь, чтобы незаметно схватить со стойки несколько пачек. Заметив, что продавец смотрит в сторону Мейсона, я решил отвлечь его. Глянув на полку позади продавца, я попросил его: «О, можно мне еще 3 пачки этих резинок, без смазки?» И смущенно улыбнулся. «Думаю, они могут мне скоро пригодиться», как бы стесняясь, пробормотал я в полголоса. Продавец оценивающе глянул на Эшли, которая, рассматривая журналы, наклонилась к стойке, демонстрируя нам свою крепкую попку, обтянутую короткой юбкой, усмехнулся и развернулся, чтобы взять с полки презервативы. Положив их на стойку перед собой рядом с банками колы, он пробил чек и высыпал передо мной сдачу. Глянув на мелочь, я улыбнулся и вежливо сказал: «Спасибо, сдачи не надо». Взяв презервативы, я положил их в задний карман своих джинсов. Сложив бумажный пакет банки колы, я подошел к Эшли и, легонько шлепнув ее по попке, позвал: «Эшли, дорогая, нам пора. Пойдем, красотка». Эшли демонстративно прильнула ко мне, и мы пошли к выходу. Так как дверной звонок уже прозвенел, я понял, что Мейсон уже выполнил свою часть работы и свалил из магазина. Эшли шла вызывающе, вихляя своими бедрами. Я не оглядывался, но был уверен на 100%, что продавец проводил взглядом Эшли, а точнее ее задницу и ее стройные ножки, до самой двери. Как только мы вышли из магазина, Эшли оттолкнула меня от себя и, поправив слегка задравшуюся юбку, зло проговорила: «Я думала, пока мы с тобой дойдем до двери, продавец мне еще одну дырку в заднице просверлит своим похотливым взглядом. Проклятый извращенец!» «Эшли, по-моему, ты сама его провоцировала своими соблазнительными позами, вышедшей на охоту мартовской кошки, у стойки с журналами и призывными покачиваниями ягодицами под названием „Смотри на меня и следуй за мной“». Эшли не выдержала и рассмеялась весело и звонко. Потом положила свои руки мне на плечи и, поглядев мне прямо в глаза, сказала: «Какой же ты смешной, Майкл! Боже мой, как же я без тебя скучала!» Когда мы подошли к машине, Мейсон в красках расписывал, какой он герой и как ловко он провернул это дело. Увидев нас с Эшли, Билл воскликнул: «А вот и Эшли, будущая звезда Голливуда!» На что Эшли, презрительно фыркнув, капризно процедила сквозь зубы: «Об автографе не может быть и речи!» «Автограф? Ого, это сейчас так называется? Похоже, я отстал от жизни», — притворно удивленным голосом сказал Мейсон. «Эшли, может быть, ты возьмешь у меня автограф?» Делая вид, что расстегивает свою ширинку, смеясь, предложил он. И тут же получил болезненный удар кулаком в плечо от взбешенной Эшли. «Завали свое хлебало, Мейсон. Это тебе точно не грозит. Не в этой жизни, отсталый придурок». «Внимание! Эшли перешла в боевой режим», — сказал, смеясь, Билл и добавил в полголоса, повернувшись ко мне: «Будь осторожнее, Ромео, она из тех, кто расстегивает твою молнию на джинсах и застегивает ее у тебя на шее». «Звучит просто великолепно. Жду не дождусь этого момента», — в тон ему ответил я.